Письмо 82. 28 апреля 1954 года. Святая Церковь поет: «Очистим чувствия и узрим». Кратко сказано, а какая глубина в этих словах? Ибо они относятся к двум устроениям человека, к деятельному и созерцательному. Если кто с Божьей помощью очистит сердце от страстей, гордости, тщеславия, лицемерия, лукавства, гнева и прочих страстей, тогда такой человек по благодати Господа приходит в первобытное состояние, каким был сотворен Адам. Да, это степень святых Божьих людей, ибо без деятельной жизни не может быть созерцательной. Не напрасно же святые отцы восставали на себя аки на врага. Святые отцы опытом прошли эти две жизни, деятельную и созерцательную, и оставили нам свое наследие в своих богомудрых писаниях. И их писание одним умом вполне понять нельзя, а понимается жизнью.